Глава 18. В воскресенье на колхозном рынке города Долгова был задержан пожилой человек в длинном брезентовом плаще и в облезлом танкистском шлеме. Танкистом он, конечно, не был и не выдавал себя за танкиста, а голову и иные части своего организма, подобно всем прочим советским людям, покрывал тем, что удавалось где-нибудь и как-нибудь по случаю раздобыть. В стране наблюдалась нехватка всех товаров вообще и головных уборов в частности. Это все знали, все понимали, и за ношение танкистских, летчицких или буденовских шлемов, командирских фуражек, матросских бескозырок, азиатских тюбетеек и кавказских бараньих шапок никто никого нигде не хватал. Так что дело было совсем не в том, что старик был в танкистском шлеме, и даже не только в том, что он торговал хромовыми голенищами. Дело было в том, что на вопрос, как его фамилия, человек этот сказал такое, что Климу Свинцову, отправленному на рынок для выявления злостных распространителей ложных слухов, ничего не оставалось делать, как взять старого наглеца за то место, которое в народе обыкновенно называется шкиркой, и отвезти куда надо. Тем более, что именно там, где надо, Свинцов как раз и состоял на службе. Он был сержантом. У читателей из далеких галактик, которым не знакомы наши земные порядки, может возникнуть законный вопрос. Что значит «куда надо» или «где надо»? Кому надо и для чего? По этому поводу автор дает следующее разъяснение. В давние, описываемые автором времена, повсеместно существовало некое учреждение, которое было не столько военным, сколько воинственным. На протяжении ряда лет оно вело истребительную войну против собственных сограждан и вело с непременным успехом. Противник был многочислен, но безоружен. Эти два постоянно действующих фактора делали победу внушительной и неизбежной. Карающий меч учреждения висел постоянно над каждым, готовый обрушиться в случае надобности или просто ни с того ни с сего. У этого учреждения создалась такая репутация, что оно все видит, все слышит, все знает. И если чего не так, оно уже тут как тут. Оттого и говорили в народе: будешь слишком умным, попадешь куда надо. Будешь много болтать, попадешь куда надо. И такое положение вещей считалось вполне нормальным, хотя, собственно говоря, отчего ж человеку не быть слишком умным, если он таким уродился? И отчего человеку не поболтать, если есть с кем и о чем? Автор лично встречал на своем жизненном пути массу людей, как бы созданных природой исключительно для болтовни. Впрочем, болтовня тоже бывает разная. Один болтает, что надо, а другой, что не надо. Будешь болтать, что надо, будешь иметь все, что надо, и даже немножко больше. Будешь болтать, что не надо, попадешь куда надо, то есть в то самое учреждение, о котором выше уже говорилось. А ниже добавим еще и то, что учреждение это работало по принципу «бей своих, чтоб чужие боялись». Насчет чужих не скажу, а свои побаивались. И действительно, как только у чужих обозначится обострение противоречий или кризис всей их системы, или всеобщее загнивание, так своих тут же отлавливают и тащут куда надо. И другой раз столько их натаскивают, что там, где надо, и мест для всех не хватает. Но в то самое время, когда сержант Клим Свинцов поймал на рынке злостного болтуна, мест там, где надо, было вполне достаточно. Последние четверо, попавшие каждый своим путем куда надо, еще до войны, теперь были отправлены дальше. Учреждение срочно перестраивало свою работу, приспосабливало ее к нуждам военного времени. Этого требовал от своих сотрудников начальник учреждения капитан Афанасий Миляга, получивший инструкцию от более высокого начальства, которое, в свою очередь, имело указание от начальства высочайшего. Указание было руководствоваться историческим выступлением товарища Сталина. В историческом выступлении, помимо прочего, говорилось: «Мы должны организовать беспощадную борьбу со всеми дезорганизаторами тыла, паникерами, распространителями слухов, уничтожать шпионов, диверсантов, вражеских парашютистов, оказывая во всем быстрое содействие нашим истребительным батальонам». Эта цитата в виде красочно оформленного плаката висела в кабинете капитана Миляги прямо перед его глазами. а за спиной капитана Миляги висел известный фотопортрет. Сталин с девочкой на руках. Девочка улыбалась Сталину, Сталин улыбался девочке. Но при этом он косил одним глазом на затылок капитана Миляги, как бы пытаясь определить, не роятся ли под этим затылком ненужные мысли. В понедельник утром капитан явился на работу, как всегда, минута в минуту. «Точность, вежливость королей!» — говорил он обычно своим подчиненным и не забывал добавлять. «Переносным!» «Конечно, в смысле!» Чтобы никто не заподозрил его в монархических настроениях. В своей приемной капитан застал сержанта Свинцова, который объяснял секретарше Капе свое положение. Жена Свинцова уехала с ребятишками к матери на Алтай, откуда вернется не скоро. Он сам написал ей, чтобы не приезжала, все же там безопасней. Рассказывал он для того, чтобы перейти к следующей части беседы. «Капитолина!» — призывно говорил он и смотрел на секретаршу зверскими своими глазами. «Мужчина без женщины — все равно, что бык без коровы». Сравнениями он пользовался всегда прямыми и грубыми. «Мужчина без женщины долго жить не может. Если ты немного со мной поживешь, я тебе дам отрез из чистого крепдычина. Удовольствие получше, платье сошьешь». Капа к такому ухаживанию уже привыкла, и оно ее не обижало. «Клим», — смеялась она, — «поди в баню, окатись холодной водой». «Не поможет», — темнел лицом Клим. «Мне женщину надо. Ты не думай, я мужчина хороший». «Клим, что ты говоришь?» — ужаснулась Капа. «Я говорю то, что есть. Я знаю, ты с мужем живешь и с капитаном, а ты еще со мной поживи. С тремя мужчинами лучше жить, чем с двумя». «Клим, ты дурак!» Капа не любила намеков на свои отношения с капитаном. Свинцов хмурился и из-под лобья смотрел на Капу. «Если ты со мной жить не хочешь, — сказал он, подумав, — зачем обзываться? У тебя подруга есть?» «А ты, Клим, можешь жить с любой женщиной?» «С любой». Разговор был прерван появлением капитана Миляги. От прочих людей капитана Милягу отличало то, что он всегда улыбался. Улыбался милой, приятной улыбкой, вполне соответствовавшей фамилии, которую он носил. Капитан улыбался, когда здоровался, улыбался, когда допрашивал арестованных, улыбался, когда другие рыдали. Короче говоря, улыбался всегда. Вот и сейчас, улыбаясь, поздоровался с Капой и с улыбкой обратился к Свинцову, который при его появлении опрокинул стул и вытянулся у дверей. «Меня ждешь?» «Вас. Заходи». Он взял у Капы ключ от своего кабинета и вошел первым. Для начала раздвинул шторы и распахнул окно, выходящее во внутренний дворик. Полной грудью вдохнул свежий воздух. На дворе лейтенант Филиппов занимался с личным составом строевой подготовкой. Личного состава, кроме лейтенанта Филиппова, было 5 человек. В обычное время на строевую подготовку времени никак не хватало. Всегда было слишком много работы. А тут, в короткий период перехода на военные рельсы, выдался свободный денек. Кроме того, и указание было обратить особое внимание на строевую подготовку. 5 человек, построенных в колонну по одному, отрабатывали строевой шаг. Лейтенант Филиппов шел сбоку и воодушевлял подчиненных личным примером, высоко поднимал ноги в сверкающих хромовых сапогах. — Ну, что скажешь, Свинцов? — спросил капитан, не оборачиваясь. — Ничего, — Свинцов лениво зевнул в кулак. — Тут ребята лошадь нашли приблудную. — Что за лошадь? — Мерин. Спрашивали, никто не знает, чей. — И где же этот Мерин? — Во дворе привязали к дереву. — Сено дали? — А зачем чужую лошадь кормить? Капитан обернулся, посмотрел на Свинцова с укором. — Эх, Свинцов, Свинцов, сразу видно, не любишь животных. — Да я и людей-то не очень, — признался Свинцов. — Ну ладно, еще что. — Вчера старший капитан шапиона пымал. — Шпиона? — капитан оживился. — Где он? — Сейчас приведу. Свинцов вышел. Капитан сел за свой стол. Шпион был сейчас как раз кстати. Капитан взглянул на висевшую перед ним цитату. «Уничтожать шпионов, диверсантов, вражеских парашютистов!» «Ну, что ж, уничтожать так уничтожать», — подумал капитан и улыбнулся самому себе. Чтобы не терять даром времени, до возвращения Свинцова принялся разбирать секретную почту. В нее входили всевозможные циркуляры, выписки из приказов вышестоящих инстанций, решений компетентных комиссий, из протоколов каких-то ответственных совещаний, об усилении контроля за хлебозаготовками, о подготовке к новому военному займу, об усилении контроля за лицами, уклоняющимися от воинской повинности, об усилении контроля за подбором кадров, о переводе промышленных предприятий на военные рельсы, о борьбе со слухами и распространением контрслухов. Дверь распахнулась. В кабинет вошел подталкиваемый Свинцовым пожилой человек в длинном плаще и облезлом танкистском шлеме. Национальность этого лже-танкиста можно было определить с первого взгляда. Оценив обстановку, старик приветливо улыбнулся и стянул шлем со своей головы, покрытой редким белесым пухом. Он взял шлем в левую руку, а правую протянул капитану. — Здравствуйте, начальник, — сказал он, не выговаривая буквы «Р». — Здравствуйте, здравствуйте, — убрав руки за спину, пошутил начальник. Задержанный приятно удивился и спросил, не принадлежит ли капитан к тому же национальному меньшинству, что и он. Капитан не обиделся, но отвечал отрицательно. — Что вы говорите? — всплеснул руками задержанный. — А на вид такое интеллигентное лицо? Он огляделся, взял стоявший у стены стул, подтянул его к столу капитана Миляги и сел. В этом кабинете посетители обычно вели себя сдержанней. — Видать, старик еще не совсем понял, куда попал, — весело подумал капитан, но виду не подал. Ничего не сказал он даже тогда, когда гость по-хозяйски положил локти на стол и доверчиво посмотрел в лицо капитана. — Слушаю вас, — сказал он доброжелательно. — Вы меня? — улыбнулся капитан. — Давайте же лучше наоборот, давайте я вас послушаю. Гость оказался покладистым, он согласился с предложением капитана. — Во-первых, — сказал он, — я попрошу вас послать человека к моей жене Цили. Она сидит на лавочке возле ворот, и сказать ей, что я скоро приду. Капитан несколько удивился и спросил задержанного, откуда у него такие сведения, что Цили сидит именно на лавочке у ворот, а не где-нибудь в другом месте. — Охотно вам объясню, — сказал гость. — Я уже не так молод, чтобы Цили думала, что я ночую у какой-нибудь гойши. — Это естественно, — живо согласился капитан. Но ваш возраст мог дать вашей супруге основания для беспокойства другого рода. Она могла предположить сердечный припадок или... Что вы, не дай бог, конечно, я вам этого ни в коей мере не желаю. Но она могла подумать, что вы... Глаза капитана радостно засверкали. Попали, например, под машину. А? Ведь такое бывает. Ведь согласитесь, в жизни все может случиться. Что вы, замахал руками задержанный. Моя Циля. Такой паникер. Она всегда думает самое худшее. — А-а-а! — заулыбался капитан, совершенно довольный. — Значит, вы считаете, что попасть к нам — это даже хуже, чем под машину? Я вижу, вы человек очень умный. И вы нравитесь мне тем, что очень верно оцениваете обстановку. Но в таком случае вы должны согласиться, что посылать кого-нибудь к вашей супруге и обнадеживать ее, что вы скоро вернетесь, было бы преждевременно. Вы знаете, что мы не очень охотно расстаемся с нашими гостями. И, учитывая это, стоит ли понапрасну волновать старую женщину, это было бы в какой-то степени даже, я бы сказал, негуманно. — Я вас понимаю, — охотно согласился старик. — Я вас очень хорошо понимаю. Мне тоже приятно видеть ваше лицо, начальник. Но нам все-таки скоро придется проститься. И я вам скажу, почему. Но прежде всего я попрошу вас уволить этого идиота. Большим пальцем гость указал на стоявшего за его спиной Свинцова. — Как вы сказали? — предвкушая большое веселье, переспросил капитан. — Вы сказали этого идиота? — А скажите мне, кто же он есть? Вы спросите его, что он причепился ко мне на базары? Что я такое ему сделал? — Да, в самом деле, — капитан повернул голову к подчиненному. — Свинцов! Что он тебе такого сделал? — Пущай сам скажет, — хмуро буркнул Свинцов. — И скажу, — пригрозил задержанный. — Я все скажу, как было. — Буду очень рад вас послушать, — искренне сказал капитан. Он потянулся к стоявшему за его спиной сейфу, достал стопку линованной бумаги и положил на стол перед собой. На первом листе было написано: протокол допроса, номер гражданина, гражданки, фамилия, имя, отчество, год рождения, место рождения, социальное происхождение, национальность, партийность, образование, профессия, должность и место работы обвиняемого, обвиняемой, подозреваемого, подозреваемый. Нужно подчеркнуть. В преступлениях по статьям УК РСФСР. Капитан вынул из железного стаканчика самопишущую ручку с золотым пером, подчеркнул нужное обвиняемого и доброжелательно посмотрел на своего визави. — Итак, — сказал капитан. — Вы хотите записать то, что я вам скажу? — спросил гость почти польщенно. — Непременно, — кивнул капитан. — Ладно, пишите, — вздохнул обвиняемый. — Я старый человек. Получаю пенсию 12 рублей, а глаза у меня открыты и видят, где чего дают. В воскресенье утром в 8:20 меня разбудила моя жена Циля. Записали? Она сказала: «Мойша, у нас нечего есть. Ты должен пойти на базар и продать что-нибудь из вещей. А я имею профессию сапожника, и у меня всегда есть немножко кожи». Я взял старые хромовые голенища и пошел на базар. И тут ко мне подходит этот ваш идиот и спрашивает, какое я имею право спекулировать. Я ему объясняю, что спекуляция, запишите, это когда покупают дешево, а продают дорого. А я ничего не покупаю, я только продаю. Тогда он спросил, какая у меня фамилия, и я ему сказал. И он взял меня за шиворот и потащил в ваше отделение, а вокруг собрался народ, и все стали говорить, что тут поймали шпиона. А я вам должен сказать откровенно, что я совсем не шпион. У меня есть очень хорошая профессия, и свой кусок хлеба я всегда заработаю. А если ему не понравилась моя фамилия? — Какая фамилия? — перебил Миляга и занес ручку над протоколом. — Моя фамилия Сталин. Капитан вздрогнул, но тут же не забыл улыбнуться. — Как вы сказали? — Вы хорошо слышали, как я сказал. Капитан пришел в себя. Он встречал всяких сумасшедших, в том числе и страдающих манией величия. Он мигнул Свинцову, тот сделал движение рукой, и самозванец, много ли ему надо, свалился со стула. Шлем отлетел в сторону. — Ай-яй! — застонал он, поднимаясь. — Ой, начальник, этот ваш идиот таки снова дерется. Видите, у меня из носа течет кровь. Я прошу записать это в ваш протокол. С трудом поднявшись, он стоял перед капитаном и держался за нос, из которого действительно падали на пол большие красные капли. — Ну ничего, — улыбнулся капитан, — человек погорячился. Но у него были основания. Он может быть нервный. А вы его оскорбляете, называя идиотом. В его лице вы оскорбляете те органы, которые он собой представляет. Я уж не говорю о том, что вы посмели называть себя именем, которое всем нам слишком дорого, которое в нашей стране может носить только один человек. Вы знаете, о ком я говорю. — Ой, начальник, — покачал головой самозванец, — зачем вы так строго со мной говорите? Вы даже не можете себе представить, что с вами будет, когда вы посмотрите мой документ. Вы будете вместе с вашим идиотом вылизывать с пола мою кровь языком. А потом я буду приходить к вам и буду снимать штаны, и вы вместе с вашим идиотом будете целовать меня в заднее место. Новый удар Свинцова свалил его с ног. При этом изо рта его вылетела вставная челюсть, стукнулась о косяк и раскололась надвое. Обхватив голову руками, самозванец стонал и выкрикивал что-то бессвязное. — Свинцов, — сказал капитан, — а в самом деле, где его документы? — Не знаю, — сказал Свинцов, — не смотрел. — Посмотри. Свинцов нагнулся над потерпевшим, обшарил и положил на стол капитана старый засаленный паспорт. Капитан брезгливо раскрыл паспорт, посмотрел и глазам своим не поверил. Может быть, первый раз в жизни улыбка сползла с лица капитана. Ему показалось, что в кабинете темно. Он включил настольную лампу. Буквы, четко выведенные канцелярской тушью, прыгали перед глазами Миляги. Он никак не мог их сложить. Слатин, Сатлин, Салтин... Нет, все-таки Сталин. Сталин. Моисей Соломонович, неужели родственник? Капитана знобило. Он уже видел себя приставленным к стенке. Бог ты мой, что же это такое? Ведь отец Сталина, кажется, был сапожник. Свинцов, — сказал капитан, не слыша собственного голоса, — выйди из кабинета. Свинцов вышел, но это не облегчило положение капитана. На какое-то время он просто сошел с ума и производил совершенно бессмысленную работу. То придвигал к себе какие-то бумажки, то отодвигал их, потом схватил пресс-папье, придавил им паспорт, подул на паспорт и двумя руками осторожно подвинул его к краю стола. А задержанный, между прочим, все еще лежал на полу. Он лежал в прежней позе, скорчившись и держа голову двумя руками, словно боялся, что иначе она вовсе отвалится. Капитан отодвинул стул и, приняв стойку смирно, произнес во весь голос, словно командовал: «Здравствуйте, товарищ Сталин!» Сталин отнял от лица одну руку и недоверчиво покосился на капитана. «Здравствуйте, здравствуйте!» — осторожно сказал он. «Мы уже виделись». Надо было бы помочь ему встать, но капитан не решался. У него дрожали колени, и во рту появился керосиновый привкус. — Вы, — сказал он и сглотнул слюну, — вы, — и облизал губы, — вы папа товарища Сталина? — Ой, как у меня все болит! Сталин пополз на четвереньках по полу, подобрал сперва один кусок челюсти, потом другой. — Мои зубы! — простонал он, глядя на эти обломки. — Боже мой! Что я теперь без них буду делать? Он с трудом поднялся и сел перед капитаном. Посмотрел ему в глаза. — Что, испугался бандит? — спросил он злорадно. — Садись, сволочь, что болячек на твою голову. Где я возьму теперь такие зубы? — Мы вам вставим новые, — поспешил заверить капитан. — Новые? — передразнил старик. — Где вы возьмете такие новые, хотел бы я знать. Эти зубы вставлял мне мой сын. Разве в этом городе кто-нибудь умеет делать такие зубы? — Эти зубы делал лично товарищ Сталин, — умилился капитан и протянул руки. — Можно потрогать? — Дурак, — сказал Сталин, отодвигая обломки. — У тебя руки в крови, а ты ими все хочешь трогать. И тут в мозгу капитана забрезжило спасительное воспоминание. Если это отец Сталина, то значит, сам Сталин должен называться Иосиф Моисеевич. Но его ведь зовут... Миляга никак не мог вспомнить отчество любимого вождя. — Я извиняюсь, — начал он нерешительно, — но ведь, кажется, у папы товарища Сталина другая фамилия. И имя не такое. Постепенно капитан приходил в себя. — Почему же, собственно говоря, вы себя выдаете за папу товарища Сталина? — Потому что я и есть папа товарища Сталина. Мой сын, товарищ Зиновий Сталин, самый известный в Гомеле зубной техник. — Вот оно что! — капитану вернулось игривое настроение. — Ну что ж, у нас зубные техники тоже работают. — Очень неплохо. Он нажал кнопку звонка. В дверях появилась Капа. — Свинцова! — приказал капитан. — Сейчас. Капа вышла. — Вы хотите опять позвать сюда этого идиота? — забеспокоился Сталин. — Вы знаете, я вам не советую этого делать. Вы еще молодой человек, у вас все впереди. Зачем вам портить свою карьеру? Послушайте совета старого человека. — Я вас уже слушал, — улыбнулся капитан. — Послушайте еще. Я с вас денег за совет не возьму. Я вам только хочу сказать, что если кто-нибудь узнает, что вы арестовали и били Сталина, пусть даже не того Сталина, и даже не его папа, а просто какого-нибудь Сталина. Боже мой, вы даже не представляете, что с вами будет. Капитан задумался. Пожалуй, старик прав. Положение действительно щекотливое. Вошел Свинцов. — Извольте, Эчкитин. — Выйди, — сказал Миляга. Свинцов вышел. «Послушайте, — сказал капитан, — Моисей не Соломонович, — не без достоинства подсказал Сталин. — Моисей Соломонович, зачем вам носить эту фамилию? Вы же знаете, кому она принадлежит. — Во-первых, она принадлежит мне, — сказал Моисей Соломонович, — потому что мой отец был Сталин, и мой дедушка тоже Сталин. Нам эту фамилию дали еще за царя. Дедушка имел небольшой заводик, где он варил сталь. И поэтому его прозвали Сталин. Но все-таки неудобно такое совпадение. Это вам неудобно, а мне даже очень удобно. Потому что если у меня будет фамилия Шпульман или, например, Иванов, так таки этот ваш идиот сможет вставлять мне зубы сколько захочет. Между прочим, в Гомеле начальник много раз предлагал мне менять мою фамилию. Но я сказал ему одно слово. Нет. Между прочим, он был на вас очень похож. Это был не ваш брат. У меня нет братьев, грустно сказал капитан. Я был единственный ребенок в семье. Мне таки вас очень жаль. — посочувствовал Сталин. — Один ребенок в семье — это всегда плохо, потому что он может вырасти эгоист. Это замечание капитан пропустил мимо ушей. Изорвав протокол допроса, он бросил его в корзину. Затем он встал, лично поднял с полу танкистский шлем, обдул его и протянул гостю. Очень рад был познакомиться, улыбнулся Миляга и пожал Моисею Соломоновичу руку. Но тут уходить не спешил. Прежде чем покинуть учреждение, он попросил вернуть ему голенище и выписать направление в областную поликлинику для ремонта зубных протезов. «Это мы устроим», — капитан вызвал Капу и приказал ей немедленно составить соответствующий текст. Капа была потрясена приказанием, не зная, чем оно продиктовано. Учреждение всегда проявляло заботу о людях, но не до такой степени. «Может быть, вы отправите его на курорт?» — спросила она насмешливо. Старик оживился и попросил на курорт его покуда не отправлять. — Я очень люблю курорт. И особенно Крым, — сказал он. — Крым — это жемчужина юга, это Цимис. Но я боюсь, что туда скоро войдут эти немцы. — Да уж, немцы бы вас полечили, — сказала Капа многозначительно. Ей тут же пришлось пожалеть о своем неосмотрительном замечании. Старик выразил явное недовольство. «Эта девушка, мне кажется, немножко антисемитка», — сказал он с явной тревогой за ее будущее. «А ведь она молодая и выросла, я думаю, не при старом режиме. И, наверное, она партийная или комсомолка». Глядя на Капу, как на несчастную калеку, он вздыхал, охал, качал головой и сказал с горечью, что если она не изменит своих убеждений, ей придется тоже целовать его в заднее место. Однако, прежде чем приступить к этой церемонии, ей придется вытереть губы. — Потому что моя жена Циля, — объяснил он, — очень ревнива. И если она увидит губную помаду, получится целый гвалт, разлад семьи. Не понимая, что происходит, Капа взглянула на капитана. Почему он не прикажет немедленно его расстрелять? — Капочка, — улыбнулся ей капитан, явно торопясь замять инцидент, — я тебя очень прошу, пойди и выпиши товарищу направление. Обиженно поджав губы, Капа отправилась выполнять приказание. Она тут же вернулась и, не глядя на старика, спросила, как его фамилия. Старик охотно открыл рот, но его опередил капитан. — Не нужно никакой фамилии, — быстро сказал он. — Напиши на предъявителя. — Ничего не понимаю, — сказала Капа. — Что за человек, у которого нет фамилии? — У меня есть фамилия, — сказал старик. — Да, у него есть фамилия, — подтвердил капитан, — но она секретная. Он улыбнулся отдельно старику и отдельно Капе. — Пойди и напиши, что тебе сказано. — Предъявитель сего направляется. Несколько минут спустя капитан провожал старика до ворот как самого почетного гостя. На лавочке у ворот действительно сидела старая женщина. Она держала на коленях рваную плетеную кошелку и смотрела прямо перед собой. Сразу было видно, что ожидание есть привычное ее состояние. Минуты и часы ожидания она заполняла обычно перечислением великих людей, которых дал миру ее народ. Сейчас она смотрела прямо перед собой и, загибая пальцы, бормотала. Маркс, Эйнштейн, Спиноза, Троцкий, Свердлов, Ротшильд, Циля, — сказал ей Сталин. — Я хочу познакомить тебя с этим молодым человеком. Это очень интересный молодой человек. — Он еврей? — оживилась Циля. — Нет. Тогда что же в нем интересного? — О! — потеряв к Миляге интерес, покачала головой Циля. — Что у тебя за дурная привычка? Как только приезжаем на новое место, ты сразу идешь к этим гоям. Неужели ты не можешь найти себе другую компанию? — Циля, ты напрасно так говоришь. Это очень хороший молодой человек. Он даже немножко лучше того, который был в Гомеле. Потому что тот, который был в Гомеле, держал меня в тюрьме трое суток. И трое суток я ему объяснял, почему меня нельзя держать в тюрьме. А этот понял все сразу. Вернувшись к себе, капитан Миляга сказал Капе что-то примирительное и взял у нее письмо, пришедшее с сегодняшней почтой. Вероятно, это была анонимка. Адрес учреждения был написан левой рукой, адрес отправителя вовсе отсутствовал. В этом не было ничего необычного. В учреждение, возглавляемое капитаном Милягой, граждане почти всегда писали письма без обратного адреса и, за редким исключением, левой рукой. Исключения составляли левши. Они обычно писали правой рукой. В таких письмах содержались обычно мелкие доносы. Кто-то критиковал карточную систему. Кто-то выражал сомнение в нашей скорой победе над немцами. Кто-то на кухне рассказал анекдот сомнительного содержания. Некий бдительный товарищ просил обратить внимание на творчество поэта Исаковского. «Слова данного поэта, — писал бдительный товарищ, — в песне лучше нет этого цвету. Звучат с пластинок и разносятся при помощи радио на весь Советский Союз. В том числе и известная строчка «Как увижу, как услышу». Но прислушайтесь внимательно, и вы уловите нечто другое. Каку вижу, каку слышу. Вот так звучит этот текст, если прислушаться. Бдительный товарищ предлагал пригласить поэта куда надо и задать ему прямой вопрос. Что это, ошибка или злой умысел? Заодно автор письма сообщал, что он уже сигнализировал об этом вопиющем факте в местную газету, однако ответа до сих пор не получил. «Упорное молчание газеты», — делал вывод бдительный товарищ, поневоле наводит на мысль, не находится ли редактор в преступной связи с поэтом Исаковским. А если находится, то не является ли это признаком разветвленной вредительской организации? К чести учреждения, надо сказать, что оно принимало меры далеко не по каждому такому сигналу. Иначе на воле не осталось бы ни одного человека. Итак, письмо, пришедшее с последней почтой, на первый взгляд казалось вполне заурядным. Но капитану почему-то подумалось, что именно в этом письме содержится важное сообщение. Он вскрыл письмо и с первых строк понял, что не ошибся. «Сообщаем, что в нашем селе Красное скрывается дезертир и предатель родины товарищ Чонкин Иван, который проживает в доме почтальона Белешовой Анны и имеет при себе оружие, а также боевую технику в виде аэроплана, который не летает на бой с немецко-фашистскими захватчиками, а стоит в огороде без всякой пользы в период тяжелых испытаний для нашей страны. Красноармеец Чонкин Иван, хотя его место на фронте не воюет, а занимается развратом, различными видами пьянки и хулиганства. Вышеупомянутый Чонкин Иван высказывал незрелые мысли и недоверие к марксистско-ленинскому учению, а также к трудам Че Дарвина, о происхождении человека, в результате которых обезьяна в человека превратилась посредством труда и осмысленных действий. Плюс к вышеуказанному, он допустил преступную потраву скотины Белешовой, а на огорода известного местного селекционера и естествоиспытателя Гладшего Кузьмы. И этими своими действиями Чонкин, безусловно, нанес большой урон нашей советской науке сельского хозяйства на ниве гибридизации. Просим унять взорвавшегося дезертира и привлечь к ответственности по всей строгости советских законов. К сему жители деревни Красная. Капитан прочел письмо и красным карандашом подчеркнул слова «дезертир», «предатель», «Чонкин». Синим карандашом подчеркнул фамилию Гладышев, сбоку написал «анонимщик» и поставил вопросительный знак. Письмо было как раз кстати. Пора было приниматься за претворение в жизнь указаний верховного главнокомандующего. Капитан вызвал к себе лейтенанта Филиппова. — Филиппов, — сказал он ему, — возьми, сколько тебе нужно людей, завтра поедешь в Красное, арестуешь дезертира по фамилии Чонкин, ордер получишь у прокурора, разузнай, кто такой Гладышев. Может быть, он нам еще пригодится.